Глава 5. Начало испытания. Вот, присаживайся рядом, пока я закончу приготовление. Или поброди, если захочешь, только далеко не отходи. И к озеру пока не суйся. Слушаюсь, босс. Я шутливо козырнул, коснувшись пальцами виска. Я все помню, босс. Какой я тебе босс? Хорош придуриваться. Ну, так я же твой ученик все-таки. «Не столько ученик, сколько...» Дар сморщил лоб и прищелкнул пальцами, помогая мыслительному процессу для выбора подходящего определения. «Вот, ты партнер младшего уровня. Так что не то чтобы мой подчиненный, просто в твоих интересах сейчас прислушиваться к моим советам». «Вот и я о том же, босс». Я ухмыльнулся, продолжая его поддразнивать. Но Дар больше не повелся. Деловито повертев головой с глубоко нахлобученной широкополой шляпой, ментор по каким-то одному ему известным признакам выбрал подходящее для его целей место, скинул с плеча котомку, отложил в сторонку мешающий посох и присел на корточки. Вырвав с корнем траву на небольшом пятачке, достал из котомки диск из светлого полированного дерева. Алтарь для призыва питомца. И вдавил во влажную черную почву. Я внимательно наблюдал за действиями ментора. Мне и самому в ближайшем будущем предстояло сделать то же самое. Дар продолжал священнодействовать. В специальные углубления по краям диска опустились 6 дымчатых кристаллов с палец величиной. Так называемые кристаллы души. Семя питомца для новичка, ничем не отличающееся от моего, отправилось в центральное углубление алтаря. Закончив, маг поднялся на ноги и придирчиво оглядел дело своих рук. Удовлетворенно кивнув, отряхнул одежду от налипшего мусора и отошел в сторонку, где покоился глубоко вдавленный в землю внушительный древесный ствол. Судя по виду, лежал этот великан тут давненько, так как черная бугристая кора успела зарасти зеленоватым мхом и коричнево-желтыми шляпками грибов, а местами даже отслоилась, обнажив белую, как кость, древесину. Рядом валялась масса обломанных сучьев, заросших травой, пища для костра, если возникнет такая необходимость. На этот ствол Дар и уселся, приготовившись к ожиданию. «Ты точно уверен, что дождь пойдет?» За все время пути на нас не упало ни капли, гром хотя и ворчал где-то в отдалении, но как-то вяло, неубедительно. Да и ветра совсем не чувствовалось. «На все 100!» С немного озабоченной улыбкой кивнул Дар, видимо, все-таки нервничая от предстоящей операции, хотя внешне старался выглядеть спокойным и уверенным в себе. «Не беспокойся. У магов повышенная чувствительность к перемене погоды». «Ладно, тебе виднее, босс». Я, если честно, усталости совершенно не чувствовал, поэтому раз пока возле алтаря ловить нечего, еще раз осмотрелся. Молочное ночное небо исправно обливало землю сумеречным светом, по-прежнему позволяя ориентироваться вполне сносно. Местечко, куда мы добрались минут через 20 после того, как свернули с дороги, выглядело живописным и довольно приятным на вид. Поросшая редким лиственным лесом местность на обширном участке проседала под небольшим уклоном, образуя вместительную чашу. Дно этой чаши заполняло озеро метров 50 в поперечнике. Его темная гладь в отблесках ночного безлунного неба выглядела как залитое ртутью зеркало, ведущее в потусторонний мир. Берег обрамляли заросли осоки и низкорослые деревца с массой тонких гибких ветвей. На карте озеро обозначилось, но пока без названия. Без команды я не собирался подходить ближе. Дар на этот счет особо предупредил. Я вновь внимательно глянул по сторонам, никакого подозрительного движения не приметил, и отошел к комлю. Уник едва ощутимо подрагивал на спине в такт шагам, вселяя уверенность, что я смогу себя защитить, если что. Что ж, пока длится ожидание, не мешает и мне решить маленькую проблемку. Выпитое еще в гостинице пиво давно и настоятельно просилось наружу. Я остановился возле глубокой, почти сплошь заросшей мхом ямы, когда-то вывороченной могучими корнями погибшего дерева. Философски прикинув, какой силы должен быть ураган, чтобы погубить такого великана, распустил веревочный поясок штанов, и созданный ручеек, весело журча, устремился вниз, заглушая звуки ночного леса. Чем, собственно, так привлекателен для людей игровой мир? Да своими приятными условностями. Такими, как бесконечное число жизней, аналог бессмертия, и, само собой, отсутствием телесных нужд. Но здесь все не так. Аватары физические со всеми вытекающими. В кустике бегать придется, никуда не денешься. И у меня только 3 жизни в наличии. Дар называл их то запасками, то сейвами. Это как-то заранее напрягает, особенно учитывая обещание смотрителя в репликаторе, что до 10 уровня доживает далеко не каждый. Хотя, с другой стороны, стимулирует осмотрительность. Вот и сейчас я не забывал поглядывать по сторонам. Мало ли, какая живность может поджидать в зарослях вокруг, чтобы вцепиться куда не следует. Нужно сразу вырабатывать правильные привычки. Зато какая острота ощущений. Слух, обоняние, зрение — все на пределе. И игровой механикой подразумевается, что все органы чувств будут развиваться. Перспективы завораживающие. Но ближе к делу. Квест «Преданный друг», который Дар разделил со мной еще в ромашке, состоял из 3 этапов и по традиции переходил от ментора к ученику. Первый этап состоял в том, чтобы добыть кристаллы сущности каждой из стихий. Огонь, вода, воздух, земля, смерть и жизнь. Сам Дар выполнил эту часть еще 4 дня назад, когда помогал своему ментору, поэтому у него и имелся полный набор кристаллов. Теперь подхватить эстафету предстояло мне. Пока он будет выполнять последний этап пробуждения питомца, я одновременно с ним сумею закрыть свой первый атака стихий. По крайней мере, должен суметь, если не возникнет каких-либо непредвиденных осложнений. Игровой процесс — это ведь не чистая математика. Теоретически, конечно, можно спланировать любой бой. Но только на практике выявляются слабые и сильные стороны способностей, отрабатывается оптимальная ротация их применения. А так как я только-только начал привыкать к своей специализации, то многому еще предстояло научиться. Поглядывая на Дара, я и сам немного мандражировал. Основная задача в этом квесте ложилась именно на новичка, как на грушу для битья. Место, куда он меня привел, было выбрано неспроста. Именно здесь водилось создание, которое он прочил себе в питомце, и которое по физическим особенностям отвечало его далеко идущим планам. Дар мне нравился. Между нами сразу установилась легкая и непринужденная манера общения. Мы понимали друг друга с полуслова, так что не хотелось, чтобы из-за какой-нибудь оплошности его усилия сорвались, особенно по моей вине. На предстоящий бой я настраивался серьезно. Все небогатое снаряжение проверено 10 раз. Фляга с настойкой здоровья на ремне, уник за плечом, настроение боевое. И глаза, как говорится, на затылке. Главное, ничего не пропустить, когда все начнется. Что-то прохладное капнуло на щеку. Я мазнул пальцами, глянул в небо. Крупная капля щелкнула прямо по кончику носа, заставив зажмуриться. Следующая разбилась веселыми брызгами о голый череп. Откуда-то издалека донесся приглушенный раскат грома, и природа на несколько мгновений словно притихла. И тут же налетел упругий порыв ветра, пропитанный влажными запахами леса. Дар и в самом деле не ошибся. Дождь нас все-таки догнал. Тяжелые капли звонко застучали по листве окружающих деревьев, не забывая барабанить мне по черепу. И почти сразу всплыло системное сообщение. Вы получили положительную ауру «Небесная благодать». Регенерация вашего здоровья, энергии и маны временно увеличена на 20%. Вот этого мы и ждали. «Зуб, готовься!» Тут же подал голос ментор, из-под соломенной шляпы взволнованно блеснули глаза. «Давно уже, босс!» Я накинул на себя клинок бури и стащил со спины уник, перехватывая рукоять покрепче. Хорошо, что активация ауры не требовала ни затрат маны, ни энергии. Способность просто вешалась в режиме ожидания и пила 5 единиц маны только во время срабатывания. «Будь предельно осторожен», — напомнил Дар. «Помочь тебе не смогу, не нарушив медитации. Если хоть одна тварь добежит до меня, придется начинать весь квест сначала, с первого этапа. Я недаром тебя так подробно инструктировал, ты же понимаешь». Вся надежда на твой щит новичка и на твою сообразительность. Только так этот квест и выполняется. Осечки быть не должно. «Справлюсь, не переживай», — успокоил я больше Дара, чем себя. «Нравится мне твоя уверенность, Зуб. Чую, сработаемся». Дар опустился на колени перед алтарем, прямо на быстро намокающую от дождя траву. Выхватил кинжал и, заранее поморщившись, не сильно полоснул по ребру левой ладони. Как только несколько капель крови упало на желтоватое семя питомца, он тут же заживил закрывшуюся на глазах ранку лечащим пасом. «Все, следи за кристаллами! Удачи нам обоим!» Я молча кивнул, а Дар закрыл глаза и уселся на пятки. Спустя минуту его тело озарилось призрачным сиянием. 6 существ должны явиться на его безмолвный призыв и отдать свою жизненную силу будущему питомцу. Спустя долгую минуту на алтаре засветился кристалл сущности огня, ярко разгораясь в ночи. Остальные кристаллы заискрились, отражая его свет. Я резко повернул голову на шорох, послышавшийся совсем рядом, и с невольной оторопью шагнул назад, увеличивая дистанцию. Потянуло дымом и горьковатым запахом паленой листвы. На открытое место, не торопясь, выползала 2-метровая ящерица. По багрово-красной чешуйчатой шкуре гуляли слабые всполохи, заставляя от жара сворачиваться и вспыхивать листы ближайших кустов. Капли дождя, попадая на длинное тело, тут же с шипением превращались в пар. Впечатляет. Вскинув меч в боевой стойке, я настороженно замер, всматриваясь в строчку скупой информации о первом противнике. Огнехвост. Уровень 2. Жизнь 198. И все. Описание повадок и способностей добавится в бестиарий моей виртуальной библиотеки лишь в том случае, если враг будет повержен. Этот момент я для себя уже прояснил в тестовых схватках. Но кое-что предположить можно и сейчас. Под зеленой полоской жизни на загоревшейся пиктограмме монстра красовалась синяя полоска маны. Так что, скорее всего, эта тварь обладает природной способностью к магии. Хотя щит в равной степени защищал как от физических, так и магических атак, в груди все же неприятно ёкнуло. На секундочку, не больше. Но интересно же до чертиков, как оно все получится. Жаль только, что маны и энергии у меня пока не густо, а бой предстоял затяжной. Так что лучше эмоции придержать и действовать как можно аккуратнее. Спохватившись, я стянул с плеча котомку и бросил на траву. Ничто не должно сковывать движение. Тварь проползла пару метров, остановилась и медленно повернула голову к алтарю, уставившись на Дара тяжелым полусонным взглядом. Расстояние между саламандрой-переростком и магом было не больше 10 шагов. По расширенным глазам ментора я видел, что появление монстра не осталось незамеченным, но шевелиться ему было нельзя. Пора. Я подобрал увесистый кусок ветки и швырнул в монстра, долбанув его по бугристому треугольному черепу. Ящерица повернула башку и гневно зашипела, вперев в меня взгляд вспыхнувших внутренним огнем глаз. Неожиданно, высоко привстав на всех 4 лапах, так что кончик морды огнехвоста сразу оказался на высоте моего пояса, ящерица в мгновение ока сорвалась с места и атаковала. За шаг до столкновения я отпрыгнул в сторону, пропуская мимо пышущее жаром тело в опасной близости. И, упав на колено, в низком выпаде рубанул ярко полыхнувшим клинком по основанию задней лапы. Огнехвост. Дробящий бросок. Зубоскал. Уклонение. Зубоскал. Огнехвост 186 из 198. 9 единиц урона силой оружия. 3 единицы урона силой огня. Разглядев результат лога, я невесело хмыкнул и снова вскинул меч для отражения новой атаки. Задумка значительно убавить твари подвижность первым же ударом не увенчалась успехом. Все верно, создание принадлежало к стихии огня, поэтому на обжигающую вспышку, относившуюся к той же стихии, сработало сопротивление, срезав урон до минимального. А 10 единиц маны и 5 энергии как не бывало. Еще 4 таких удара, и по мане буду пустой. Причем потрачу бесполезно. Решено. С огнехвостом обойдусь только физикой, на голой энергии. Придется повертеться. А теперь прочь все посторонние мысли из сознания. Дождь был не сильным, но несмотря на ауру с положительными эффектами, которую он нес с собой, это все-таки здорово мешало. Вода попадала в глаза, снижая видимость и заставляя встряхивать головой. Шляпа дара мне бы сейчас не помешала. Да еще и куртка на плечах и спине быстро намокала, заметно тяжелее, словно обычная ткань. Не кожа, дерьмо. Не говоря уже о том, что трава стала скользкой. Припав всем телом к земле, ящерица, несмотря на массу, довольно шустро развернулась, хотя и заметно прихрамывала на поврежденную лапу. Монстрику тоже приходилось несладко. Все тело огнехвоста укуталось паром. Водяная стихия наложила на создание огня дебаф слабость, снижая его параметры на 10%. Разинув пасть, полную мелких острых клыков, огнехвост заработал лапами и целеустремленно пополз ко мне за добавкой. Но уже не так быстро. Я не стал ждать и двинулся навстречу. Два быстрых шага, прыжок в сторону, и я оказался сбоку. Тварь тоже попыталась отпрыгнуть на всех четырех лапах, но уник успел глубоко вспороть чешуйчатый бок. Зубоскал, огнехвост. 163 из 198. 2 на 9 единиц урона силой оружия. 5 единиц урона силой воздуха. Ага, вот и пассивка подключилась. Да и клинок критом порадовал. Вместо крови из раны ящерицы потек жидкий огонь, застывая багровой коркой. Но при взгляде на бар вражеской жизни сложно было не нахмуриться. Этот моб был куда сильнее тех, что я лупил по пути. И тут я разозлился на самого себя. Да какого лешего я тяну резину? С моей защитой все эти танцы с оружием просто бессмысленны. Нужно пользоваться моментом, пока щит новичка не порезали следующие уровни. Ведь с каждым уровнем он будет защищать на 10% слабее. Я рванул по кругу, стараясь не поскользнуться на уже основательно раскисшей земле. И заработал уником, как дровосек топором, нанося удар за ударом. Полоска с энергией стремительно уменьшалась, но я не обращал внимания. Мана тоже быстро стремилась к нулю. Клинок бури срабатывал каждые 3-4 удара, внося свою лепту. Ящерица вертелась, взрывая лапами дымящийся и исходящий паром дерн. Напрыгивала и отскакивала, щелкала зубами и старалась вцепиться то в голень, то в бедро. Выше она просто не доставала. Я тоже на месте не стоял, и пасть просто соскальзывала с моего тела, отражаемая защитной аурой. А каждый удачный удар уника отнимал вражине по пачке драгоценных хитпоинтов. Вскоре вся шкура монстрика была исполосована глубокими порезами и залита остывающей магматической коркой. И тут я чуть не взвыл от неожиданной боли, когда огнехвост в отчаянном броске подпрыгнул и захлопнул пасть на ничем не защищенных кистях рук, сжимавших рукоять уника. Челюсти впились, как медвежий капкан. Руки с неодолимой силой дернуло вниз, выворачивая в локтях. Тварь буквально повисла на мне, а весила она гораздо больше человека. Огнехвост. Разрывающий укус. Зубоскал. 93 из 100. 3 на 22 единицы физического урона. 59 поглощено. Я отчаянно рванулся, выдираясь из захвата. И, не удержавшись на ногах, уже обезоруженный покатился по траве, разбрызгивая дождевую влагу. Рывком приподнялся на колени и ошеломленно увидел на тыльных сторонах ладоней глубокие кровавые бороздки от зубов. Боль плеснула по локтям и уже почти добралась до плеч, как угасла. Это и есть распределение 10% урона по всей площади тела? Когда я поднял голову, огнехвост, весь израненный и изрядно растерявший боевой пыл, тяжелый, прихрамывающий на все четыре лапы трусцой, двигался ко мне с таким видом, словно собирался доделать неприятную, но крайне необходимую работу. Уник, который тварь пожевала и выплюнула, валялся на траве за ее спиной. «Ах ты, чемодан на ножках!» Ярость встала перед глазами багровой пеленой. Разогнавшись в два шага, я подпрыгнул, пролетая над огнехвостом. Щелкнувшая пасть едва не дотянулась до подметок сапог. Приземлившись, сходу подхватил меч и обернулся в замахе. И тут ящерица преподнесла сюрприз, похоже, решив, что терять уже нечего, и применила приберегаемый до этого момента суперудар. Огнехвост так стремительно крутанулся вокруг оси, что очертания его тела от скорости размылись пеленой. А хвост ослепительно вспыхнул пламенной дугой и с сумасшедшей силой хлестнул по моим ногам. Огнехвост. Удар хвостом. Зубоскал. 75 из 100. 5 на 19 единиц физического урона. 86 поглощено. 98 единиц урона огнем. 89 поглощено. Оглушение 3 секунды. Земля и небо вдруг завертелись перед глазами, и я почувствовал, что парю. Удар спиной о землю вышиб воздух из легких. Бар жизни просел значительно ниже. Не в состоянии пошевелиться, я лежал с открытым ртом и выпученными глазами, силясь вдохнуть, как выброшенная на берег рыбешка. Кое-как удалось поднять лишь голову. Высоко привстав на лапах в коронной стойке, как при первой атаке, ящерица широко разинула пасть и стрелой почесала ко мне. И что-то мне подсказывало, что на этот раз уклониться от перезарядившегося дробящего броска будет сложнее. Каким-то чудом после падения меч остался в руках. Судорожно втянув воздух в легкие, я ждал до последнего, делая вид, что я беспомощнее, чем есть. А затем, точно рассчитав момент, откатился в сторону. И косо ткнул клинком, вложив в удар всю силу. Руки рвануло тяжелым телом, но я вцепился в рукоять уника мертвой хваткой. Набрав разбег, огнехвост не смог вовремя остановиться и сам себе вспорол подбрюшье от груди до основания хвоста. Сухая строчка лога бесстрастно сообщила о победе. Зубоскал огнехвост, минус 13 из 198, 3 на 7 плюс 3 на 6 плюс 3 на 8 единиц урона силой оружия. Вопль, раздираемой болью ящерицы, перешел в ультразвук и оборвался. Уже бездыханной тварь вяло повалилась на бок. Вымоченная дождем трава под ней зашипела паром, задымилась и вспыхнула. Огнехвост повержен. Получен опыт 210. Текущее значение опыта 648 из 1000. Получен навык «Уловка ассасина». Ранг 1. 0 из 100. Выверенный удар в уязвимые точки противника имеет 5% шанс нанесения критического урона, ведущего к смертельному исходу. Легче голову сломать, чем сходу понять, как это работает. Но лишних навыков не бывает, так что можно радоваться. Добавлена запись в бестиарий. Огнехвост. Показать. Да, нет. Как-нибудь потом гляну в тихом и уютном местечке, похлебывая пиво, а не без сил валяясь в грязи. Да и что нового может сообщить бестиарий сейчас? Все коронные примочки ящерки, удар хвостом, разрывающий укус и дробящий бросок я уже прочувствовал на своей шкуре. Преодолевая слабость, я отковылял на безопасное расстояние поближе к алтарю. Воткнул меч острием в землю, кое-как уселся и осмотрел повреждения. В районе левого колена не хватало куска штанины размером с ладонь, а кожа побагровела от ожога. Хорошо, хоть до мяса не ссадил. Кто сказал, что 10% — это не больно? Это леший вас за ногу, смотря какой удар! Я задумчиво покосился на Дара, который все той же безмолвной статуей сидел на пятках и как бы из-под зонтика наблюдал за мной из-под шляпы. Его одежда, в отличие от моей, наполовину мокрой и грязной, пока оставалась сухой и чистенькой. И хотя его лицо, казавшееся восковой маской, ничего не выражало, мне показалось, что в его глазах пляшут веселые чертенята. Вот как значит быть грушей для битья. Ну, держись, как-нибудь я тебе это припомню. Ладно, ныть я не собираюсь, мужчине это не к лицу. Сейчас самое главное — побыстрее отдышаться и привести себя в порядок. В сложившихся условиях способов для этого имелось немного, а инструкцию я получил заранее. Невольно стиснув зубы, я аккуратно обработал настойкой здоровья поврежденные места на ноге и руках, стараясь не выплеснуть из фляги лишнее. Поверхность ран сразу запузырилась, покрываясь мелкой пеной, и почти мгновенно отвердела тонкой эластичной коркой. Я пошевелил пальцами. Совсем не мешает движениям. Но на будущее сделаю заметку. Неплохо бы завести перчатки. Универсальное средство настойки годилось как для наружного применения, так и внутрь. Поэтому я заодно глотнул. Вроде полегчало. Знатно ящерка приложила. Какие там 3 секунды из сообщения лога? До сих пор на ногах не стою. Отбил мышцы до костей. Да уж, потеря четверти жизни — это более чем хреново по ощущениям. Но сейчас, без поддержки Хила, до следующего гостя мне и оставалось только сидеть. По заверению Дара, весь этот мир — вода, почва, воздух — пропитан неким активным веществом, что и обеспечивает энергетические потребности игроков. Самое быстрое восстановление затраченных сил происходит в воде, особенно если погрузиться по шею. Так больше площадь соприкосновения тела с проводником. Но в воду мне сейчас нельзя, место обитания там уже занято. И даже будь такая возможность, я бы не полез. Бегать в промокшей насквозь одежде радости мало. Полоски бара жизни, энергии и маны под бафом дождя и так довольно бодро ползли вверх. Посторонние мысли выдуло разом, когда я краем глаза уловил новое свечение на алтаре. Второй кристалл разгорелся ярким небесно-голубым светом стихии воздуха. Чертыхнувшись, я еще раз глотнул настойки, убавив емкость до 6 из 10. Торопливо завинтил крышку и повесил флягу на пояс. Слегка дрожащей ладонью провел по лицу, смахивая настырно бегущие дождевые капли. Затем решительно поднялся и выдернул уник из земли. «Покой нам только снится». Совсем рядом шумно захлопали крылья.